В мае 1942 года его казнили в Маутхаузене. Посмертно ему присвоили звание поручика Чехословацкой армии и наградили чешским военным крестом. Богуслава арестовали в апреле 1944 года. Он дожил до победы. Немногим более года работали связанные с Рудольфом 5 бывших чехословацких летчиков: Радослав Силуцкий, Лис, Ярослав Лонек, Лер, Ян Вицпалик, Тереза, Владислав Бобак, Бредов и Милослав Хула, Чап. Летом 1939 года они, как и многие другие военнослужащие, перебрались в Польшу, где подполковник Людвиг Свобода формировал чехословацкую воинскую часть. Из Польши осенью того же года они перешли на территорию СССР, где сначала были интернированы, а затем включены в чехословацкое подразделение в составе Красной армии. В ноябре пятерке летчиков предложили отправиться на родину для выполнения разведывательных заданий, и они согласились. Тогда их так секретно и быстро изъяли из части Свободы, что они числились там дезертирами. Пройдя соответствующую спецподготовку в Москве, летчики уже в январе 1940 года оказались на родине. С помощью друзей и знакомых они приобрели широкий круг источников и связь с некоторыми из групп движения сопротивления. Каждый из них работал самостоятельно со своими людьми в Праге, Брно, Плзене, Острове, Пардубице и других городах и районах страны. Но рация у них была одна, полученная от резидента. На ней работал Бредов. Кроме того, была у них и связь с Моховым через Иржину Унцайтик. Основу передаваемых пятеркой данных составляли сведения о военно-воздушных силах и авиационной промышленности. Как и другие разведгруппы, летчики сообщали в Центр в 1940-41 годах о надвигающейся войне. Военно-картографический институт в Вене начал печатать карты территории Советского Союза. Через Бруно проследовало 22-1 50 тяжелых грузовых вагонов с минометами. На Опаву ежедневно проходят 2 военных транспорта, все курсом на восток. 19-2 через Пардубице начали проходить военные транспорты по направлению к Опаве. Сначала приезжали поезда с оборудованием и обмундированием. По утверждению железнодорожников, сейчас на линии находится в движении 850 вагонов. По шоссе также двигаются на восток усиленные моторизованные части, грузовые машины, полные солдат. К сожалению, в группу удалось внедриться полицейскому агенту. В результате этого в марте 1941 года вся пятерка была арестована, а вместе с ними еще 125 человек. В 1942-43 годах по этому делу были казнены 58 человек, в том числе и вся пятерка летчиков: Силуцкий, Бабак, Хула, Лонек и Вицпалик. Курт Бейер, литературный псевдоним Конрад Атташе Рудла, работавший референтом по культуре и печати в Советском Генеральном консульстве в Праге, был не только помощником и связным резидента, но и разведчиком, получавшим весьма ценную информацию о подготовке Германии войны против СССР, сведения о военной промышленности, о настроениях среди населения и так далее. При участии Бейера весной 1939 года